Рассказал об устном приказе Томичу и арабу. Разложили карту, хотя они и так все знали наизусть. По совести говоря, смысла в этой операции не было никакого, кроме символического. Нет, если развивать наступление, то был бы. Но кто бы нам, одному батальону, дал развить наступление? Положим, корпусных соседей слева и справа мы предупредили б, и они бы нас прикрыли. Такие варианты с ними обсуждались. Допустим, мы зачистили бы сам поселок. Там ничего серьезного у нашего несчастного неприятеля не стояло. Но за Троицким дальше, боже мой, чего там только не было. Отведенная арта, танки, прочая железная техника, ждавшая своего часа. Они бы, конечно, вынесли нас из Троицкого, и все Троицкое раскатали бы. Но это бы они сделали, а не мы. Мы бы снова отошли в интернат, если бы от него что-то осталось после того, как он был взят. Но интернат они все равно достаточно скоро разобрали бы, и нам пришлось бы вернуться туда, где мы стоим сейчас. Но это если далеко вперед заглядывать. А так далеко заглядывать не стоит, потому что там все равно одно и то же, как не подползай, как не отползай. Как в детской потешке, в ямку убух. В конце концов, с этим домом могло как угодно пойти. Надо было шатать ситуацию, пока Донбасс не окаменел окончательно в своих отвоеванных границах. Оставалось совсем мало сил на то, чтобы пошевелиться, перевернуться на другой бок, распахнуть руки, обнять кого-нибудь. Помимо всего прочего, на проведение подобных мероприятий у нас имелись личные причины. Здесь придется открутить назад, даже дальше того дня, когда мне довелось явиться к обмерзшему батальону в непрогретую Прагу. Впервые меня затащил к Захарченко его советник Саша Казак. На тот момент, это был 15-й год и еще 2000 лет от Рождества, я полтора года крутил круги на Донбассе. Одновременно работал военкором, поставщиком гуманитарки пострадавшим, и не только гуманитарки, и не только пострадавшим, тогда еще границы были дырявые, и я завозил, закатывал, закидывал в республике то, за что меня самого могли закатать. У Томича был отдельный в составе бригады разведвзвод в Луганске, который я курировал, кормил, одевал, обувал. Я все собирался перебраться к Томичу во взвод, хоть на рядовую должность, но все это выглядело нелепо. Томич давал понять, нам не нужен еще один боец, нам нужны иные масштабы. Луганск уже не дает расширяться, надо расти вширь, надо работать на перспективу, ведь наступление случится неизбежно. Мы все верили в наступление, и что нам с этим взводом делать тогда? Придумай что-нибудь другое, Захар. Я смотрел по сторонам, с кем-то встречался, поджидал случая. Случай сам пришел. Казака в свое время пригнали на Донбасс из кремлевских кабинетов как специалиста широкого политического профиля. Проследить за первыми донецкими выборами, дать совет, много советов вчерашним шахтерам, вчерашним рисковым предпринимателям, вчерашним маргиналам пыльных паутиной поросших интеллектуальных клубов, вдруг получившим в управление целую страну. Казак свое отработал на выборах, получилось отлично. Можно было возвращаться в Северное Отечество, но он понравился Захарченко, и тот предложил ему остаться. Шаг за шагом казак отвязывался от кремлевских своих кураторов и со временем зарплату начал получать только в Донецке. Казаку из России намекали, что он вообще может домой не вернуться. Там все больше раздражала его донецкая самодеятельность. Но казак заболел идеей свободного Донбасса. Нормальным людям сложно отказаться, когда можно раскрутить невиданную карусель и самому на ней прокатиться. Казак был славный, искренний, главу обожал. В республиканских кабинетах поставил себя так, что его слушали и слушались. Глава доверял ему безоговорочно. О том, что казак уже не имеет никакого отношения к отдельным кремлевским кабинетам, мы молчали. Это ударило бы по его позициям, а по главе тоже. И даже по мне. Мы все делали вид, что у нас московская крыша. Спасибо Москве хотя бы на том, что она не сказала, ткнув в нас пальцем, это самозванцы. Казак познакомил меня с главой. У казака были свои резоны. Самый главный, думаю, был прост. Ему нужны были свои люди рядом с главой, чтобы удваивать свой голос в случае необходимости. Он же был совершенно пришлый казак. Если б против него стали собираться донецкие, ему и опереться, оглянуться было бы не на кого. А тут я. А меня уже знали здесь многие. И я кое-кого знал. Расчет едва не слетел в первый же день. Поначалу я выбесил Захарченко. «Казак, ты кого мне привел?» — говорил весь его вид. У Захарченко страшно болела нога, простреленная в Дебальцево. От боли он, не переставая, курил, лежал под капельницей, снова курил. Тут я еще торчу. Но черт знает, что ему во мне понравилось. Казак упрямый. Мягким таким упрямством свел нас раз, и два, и три. На четвертый я прибыл в Донецк по своим делам, но казак сказал про мой заезд Захарченко. Тот вдруг: «Зови его скорей». Я подъехал, батя увидел, обнял меня, говорит, я ошалел: «Брат, как рад тебя видеть». Мы щедро выпили в тот день. За столом сидели и Ташкент, и Трамп, и министр обороны, и всякое прочее начальство. Мы о чем-то заспорили, я сказал свое веское. Меня начальство не пугает, я его не стесняюсь. Батя, я видел, очень внимательно слушал, продолжил и добил, да развил сказанное мной и в проброс. «Захар, ты где ночуешь сегодня?» «У казака». «Ко мне поедешь, ты сегодня мой гость». Я коротко кивнул, опустил скромный взгляд в тарелку и сразу же почувствовал, как все глаза быстро смерили меня. Кто это? С чего это к нему так? Так глава познакомил меня сразу со всеми руководителями республики. Он был тот еще византиец. Когда начали расходиться, глава ничего не забыл, кивнул мне: «В мою машину садись». Мы приехали в 3 ночи. По дороге он сказал, что в 9 утра выезд на передок, нет, лучше в 8:30. Заехали сразу в гараж под домом, из гаража поднялись по внутреннему лифту, охрана меня даже не видела. Дома выпили еще по рюмке. Он был аномально устойчив к алкоголю и все еще оставался трезвым. Я тоже держался, хотя и с трудом. Лег спать, никак не рефлексируя о происходящем, куда все это меня вывезет. Встал в 7:45. Я был тогда еще, естественно, по гражданке. Черные джинсы, черный плащ. Умылся и выхожу в нижний дворик на воздух. Наверху стоит охранник из лички с оружием, весь заряженный, нахохленный. Видимо, утренняя смена только-только заступила. Смотрит на меня беспощадным взглядом. И его можно понять. Из дома главы заявляется бритый наголо совершенно неизвестный ему человек, весь в черном. «Закурить есть?» — спросил я снизу. Он молчал, ничего не выражая лицом. В принципе, можно было бы в меня выстрелить. А смысл? Со стороны это выглядело, только в ту секунду я осознал, будто бы я сделал свое черное дело и вышел на белый свет, совершенно равнодушный к своему будущему. Покурить бы напоследок и растворяйте меня в серной кислоте. Я поднялся из нижнего дворика по каменной лесенке и пошел через дорожку к домику охраны. По запаху было слышно, что они там готовят кофе и уже размешивают сахар в крупных чашках. Открыл к ним дверь. «Дайте, говорю, кофе. И еще покурить». Они тоже залипли, но через 5 секунд попробовали сообразить. «Ты с главой приехал ночью?» — спросили аккуратно. Я пожевал ртом. Они мне на вопросы не отвечают, чего мне им рассказывать про свою жизнь. «Иди, — говорят, — на кухню в дом, там все есть. Раз ты его гость, пусть он тебя кофе угощает. Мы не знаем, как с тобой обходиться, кто ты такой». На кухне уже был глава, бодрый, розовый, как и не пил вчера. Мы опрокинули по кофейку. Недели или двумя позже сидели в клубах дыма у него за столом, и я впервые говорил Захарченко о том, что он и сам без меня знал, но тем не менее слушал. Нас, говорил я, загоняют, нас стреножат, но пока мы еще в силах. Надо выпутаться, навязать свою игру. Вообрази, бать, пройдет 10 лет. Мы сидим вот с тобой, казак, рядом. Где мы можем сидеть? В Абхазии, например. И ты сам говоришь, а помнишь зимой 15-го или зимой 16-го? Ведь были все возможности поломать игру, вбросить свою карту. Он посматривал на меня, ничего не отвечал, но взгляд был внимательный. В этот ли раз или в следующий я делал предположительный расклад по одному городу с той стороны. Как туда зайти, как все сделать быстро? Понимаю, понимаю, говорил я. Россия заморозит пенсии, которые она доплачивает донецким пенсионерам. Заморозит поставки горючего, но... И я предполагал, как может размотаться клубок. И снова добивал. Или будем сидеть старые в Абхазии, невыездные, думать, а ведь могли же... И самое тоскливое, что мы будем повторять это не раз или два, а из года в год, старея, дурея и все сокрушаясь. Как же так получилось, что мы не смогли, что мы теперь от всего отставлены? Батя знал ситуацию лучше меня. У него была сотня неизвестных мне доводов, что так, как я предлагал, нельзя. В конце концов, он отвечал не только за свою судьбу, но и за 2 миллиона человек, живущих в республике и уже настрадавшихся от души. Но я говорил, и у него даже кровь к щекам приливала. — Ладно, — обрывал он, — Сань, налей еще по рюмке, все равно не пьешь. У казака, самого старшего среди нас по возрасту и лет, думаю, 20 назад пережившего тяжелый роман и не менее тяжелый развод с алкоголем, был свой зарок. Выпить бутылку водки из горла в Киеве, когда там окажемся. Он держался. А у нас никаких зароков не было. Мы выпили, и я сказал, давай я тебе новый батальон соберу. Собери, — ответил он, — только из других подразделений никого не тащи. Что я, с ума сошел? У соседей с Луганска заберем самых лучших. И чтоб сидевших не было. Да откуда у меня? Я с такими не дружу. Сказано, сделано. Позвонил ты Мичу в Луганск. Как ты там, не заскучал? Готов перебраться в Донецк? Батальон соберем с тобой? Он говорит, сколько можно ждать? Да. Следующим шагом было свести Томича с головой. Томича я знал 15 лет. Многие знали Томича. Когда еще никто и мечтать не мог о крымской весне, о донбасской герилье, Томич и дюжина нацболов захватили смотровую башню в Севастополе, раскидали листовки «Крым наш» и все такое. Это был последний год прошлого тысячелетия. Видите, как давно. Россия тогда посмотрела на это отчужденно. Украина, что объяснимо, раздраженно, всех посадили. Томича, конечно, тоже сидели в украинских тюрьмах. Сидеть было сложно. Но справились. Мы оказались, неважно по какому поводу, ночью в ресторане с Захарченко, вдвоем почти трезвые. Он был злой, с женой полаялся. Я ему говорю, наш император тоже ругается с женой. Он никак не отреагировал. Это было в его стиле. В сложную минуту никак не реагировать внешне. Но сначала подумать. Подумал, и мне кажется, мой довод его успокоил. И тут я его подцепил. Ну так что, с батальоном, с Томичом? Я ведь, бать, вызвал из Луганска будущего комбата. Он вторую неделю ждет, когда у тебя будет минута. Ну зови его, сказал бать. Пусть сейчас приезжает. Вообще Томич не пил. То есть я за 15 лет не видел его даже в средней стадии опьянения. Он был одним из 3 главных людей в нацбольской нашей... запрещенной всеми законами на свете серпасто-молоткастой партии. Он отменно соображал, умел продумывать и принимать решения, умел отвечать за них, постоянно крутился на глазах коллектива и никогда не терял лица. Я никак не мог ожидать, что он явится в умат, вдрызг, с мутными глазами и четырьмя расстегнутыми на кителе пуговицами, тремя верхними и одной последней. Видимо, заколебался ждать вызова. Время было 2 часа ночи, а пить с кем-то он начал, думаю, 3 часа назад, на сон грядущий, полными стаканами, чтоб спать крепче. Кто же знал, что голова может вызвать в такое время? Я-то меча в сущности не винил, но что мне было делать теперь? Отличное начало, чтобы создать батальон. Пришел будущий комбат, аккуратно разглаживает указательными пальцами брови, потому что передвигался на бровях, они взъерошились по пути. Я спешно подозвал официанта, сделав в воздухе 7 очень быстрых кругов, сложенной в щепотку кистью. «Бегом, бегом, бегом, ко мне горит!» Официант прибежал, я шепнул ему: «Еще 700 грамм водки, немедленно!» Надо было батю хотя бы частично довести до состояния Томича, чтобы они совпали краями. Томич еле разговаривал. Он сказал: «Здравия желаю», так, словно это одно крайне неудобное слово, которое он долго держал во рту, как опротививший рогатый какой-то упиравшийся в небо леденец, а потом сплюнул. Я смотрел на официанта, как на ангела небесного, который должен был передать мне спасительное лекарство. Завидев мой взгляд, официант перешел на бег с графином. Это очень важный вид физической подготовки. Иной раз сможет спасти жизнь сразу нескольким людям, включая самого официанта. Батя сразу перешел к делу. Спросил, где служит Томич. Спросил, как тут относится к Плотницкому. Томич что-то... Тут лучше всего, на мой взгляд, подходит слово «буробил», но он на самом деле все-таки отвечал. Мне все казалось, что батя вот-вот повернет ко мне бешеное лицо с побелевшими глазами и спросит: «Это, блядь, твой комбат?» Томительно, стыдно, невыносимо нудно шла самая отвратительная минута в моей жизни. Знаете, когда я в бассейне на школьных занятиях физкультурой, классе в 7-м, нырнул с бортика, и плавки у меня оказались ровно на коленях, я чувствовал себя куда уверенней, куда спокойней. Даже из-под воды слышу хохот одноклассников и видя счастливые, чуть расплывшиеся физиономии одноклассниц, вроде как отвернувшихся, но на самом деле развернутых ко мне внимательными остроносыми профилями, включая ту, которую я хотел видеть своей женой. А теперь я подливал водку главе, мысленно уговаривая: «Выпей, бать, выпей, пожалуйста». И, о счастье, он тут же подхватил рюмку, но, о ужас, и свою, невесть откуда взявшуюся рюмку, сам себе, едва я поставил графин, тут же наполнил Томич и тоже ее, чуть плеснув себе на рукав, поднял. «За знакомство», — сказал батя, — «за знакомство». «Покой ты хер», — ответил Томич, угодив своей рюмкой примерно в рюмку головы плюс-минус 5-7 сантиметров. Я с ним чокаться не стал. Я смотрел на Томича глазами, высверливающими в его лбу дырки. Над его головой уже летела костяная стружка, но, понимая значение моего взгляда, он изобразил на лице одной губой, одной щекой, одним глазом что-то такое типа... успокаивающее. «Да, Захар, я немного пьян, но меньше, чем ты думаешь. Будь спокоен, видишь, сидим, общаемся». Глава спросил, где Томич воевал. Томич ответил: «На Донбассе». Плюс ответа был только в том, что он был короток, и там оказалось сложно рассыпать и спутать буквы. «Где конкретно?» — спросил батя. Томич подобрался и дальше... молодец. Перечислил все операции с датами, со своими должностями. Более того, когда дошел до Дебальцева, и глава сказал: «Я был в этом месте», Томич спокойно, по мне так развязно, ответил: «Я тебя там видел. Я, бля, тебе». Между тем лицо Захарченко по-прежнему ничего не выражало. Казалось, он даже не видит, что Томич пьян. Он только кивнул в ответ на полученную информацию и, разлив всем еще по рюмке, сказал: «Я тебя не знаю, но Захар мой брат. и его рекомендации принимаются мной на веру безусловно. Ни хера себе, подумал я, трезвее с каждой рюмкой до какого-то уже хрустального, причем речь идет о горном хрустале, состояния. Я видел вопросительные глаза выглянувшегося из-за портьеры официанта, видел косящуюся личку главы, пытающуюся понять, что это за странная такая компания, видел самого главу, он деловито закусывал и говорил о том, что его не волнует, как мы будем вооружаться. Нам дадут известный минимум, но не более того, все остальное ищите где хотите. Томич повторял «понял» или «я понял, понял» на каждое второе слово главы, тем самым мешая главе разговаривать, перебивая его, но глава и это терпел, будто не замечая. Хотя при иных обстоятельствах затыкал людей за куда меньшие проступки и даже неразличимое мной несоблюдение субординации. Зашел разговор о наших знакомых контрабандистах, известных и Захарченко, и мне, и Томичу, и, немного забывшись, я сообщил, что Томич сидел. Вроде как ему проще будет с этим контингентом. «Ты же говорил, Захар, что у тебя не будет сидевших!» Вдруг повернулся ко мне всем корпусом Захарченко. Он все помнил и все сёк. «А у меня тут целый комбат, без 5 минут рецидивист». Не торопясь, выдерживая достоинство, с некоторым даже нажимом я изложил бате обстоятельства получения Томичом срока. В итоге получилось так, что его даже уважить за это надо. Глава выслушал и вдруг, обращаясь к Томичу, перешел на финю. Здесь я мог бы соврать и придумать их диалог, но я ничего не понял и ничего не запомнил. Они перебрасывались на воровском жаргоне таинственными и хлесткими фразами. Захарченко атаковал, Томич ловко парировал и, наконец, рассмеялся. Несколько даже мне показалось, протрезвев. «Знаю я все это, знаю. Откуда ты вот знаешь?» Этим своим «ты» он меня порядком уже бесил. Но что было, то было. Томич выдержал те экзамены, которые должен был выдержать. А что он пьяный явился, ну, с кем не бывает. Я, честное слово, оценил в ту ночь батина, как это назвать, государственное мышление, командирское понимание, человеческую широту. Как-то так. Батальон собрали. Мы работали. Только на 5-й месяц существования бата я поддался на уговоры одного знакомого военкора. Он праздновал день рождения и элементарно раскачивал меня. «Захар, брат, уважь мою днюху, дай маленькое интервью». Я 8 часов крутил головой, нет, даже не проси. Но к ночи он, пообещав какой-то ништяк батальону, все-таки уломал меня. Сделали разговор 15 минут, меня сфотографировали на передке в Коминтерново. Мы тогда стояли там и на Новоазовской косе, и я предположить такого не мог. У меня разрывался на части и рыдал от ужаса телефон. Тогда российские операторы еще ловились в Донецкой Народной Республике. Потом Киев нас отрубил. Дюжина информагентств молила меня об интервью, о съемках, о подаренном им дне. По мне долбили густым огнем все киевские средства массовой информации. Обо мне накатали множество новостей европейские медиа. В российскую информационную сеть бросили пачку дрожжей и пачку тротила. В ближайшие сутки 1000 неизвестных мне людей пожелали мне гибели, закрутились конспирологические мельницы. Вдруг выяснилось, что батальон создали кремлевские думские дьяки с целью загнать в донецкие степи и перемолоть здесь все российское отребье или, как вариант, лучших сынов нашей земли. Зачем перемолоть, я забыл. Но там выкладывались весомые доказательства. Только тогда, в свои 40, я вдруг с ликованием, плотно замешанным на омерзении, понял. Мировые новостные ленты время от времени дают информацию, вообще не имеющую отношения к действительности. Берется один элементарный факт. и на него накручиваются километры трактовок, обоснований, допущений, интерпретаций. В моем случае все они, подчеркиваю, все, повторяю, все были лживыми. Все выглядело, как горячечный бред сивой кобылы. Батальон придумал я сам, ночью, за столом. Предложил Захарченко, заманивая его вылазкой на чужую территорию, расширить подведомственный ему силовой блок еще на один подраздел. Подключился Томич и тот официант с графином. Больше никого в этой истории не было. Зато с каким упоением я наблюдал картину в российских верхах. За информацию о моей службе в составе армии Донецкой Народной Республики средства массовой информации обратились в Российское Министерство обороны. Как так? Значит, Россия все-таки поставляет своих головорезов на Донбасс, а вы говорили «гражданская война», а у вас там вот что. Минобороны, естественно, да мы вообще не знаем, кто это. Учитывая то, что звонили им из 300 различных мировых медиа ежедневно, они там едва ли не внутреннее расследование затеяли. Что за такое? Где протекло? Кто этот тип? За каким ведомством числится? Сейчас император спросит, а мы ни сном, ни духом. Полетели косяком звонки в Донецкое министерство обороны, а там тоже не знают, кто я такой. Полистали документы? Да. Служит 5-й месяц замполит в одном из батальонов. А в чем дело-то? Кто где накосячил? Почему такой шум? 3 дня российские чиновники высшего уровня уворачивались от журналистов и от вопросов про некоего Захара, вдруг очутившегося на Донбассе с пистолетом на боку. Прямо скажу, я сам не в курсе, и более того, мне этого никто не говорил, но втайне догадываюсь, что ситуацию разрешил пресс-секретарь императора, зашедший к нему на 3-й день скандала с распечаткой самых шумных мировых новостей и отдельно спросивший по поводу меня. Император прочитал новости, пожал плечами, поехал и поехал. Его дело. И все? А что еще? Да нет, ничего. Ну так давайте, что у нас там следующее? Как Османская империя себя чувствует? Что Персия, Абиссиния? Не провалился ли в Тартарары старый свет? Не утянул ли новый свет за собой? Пресс-секретарь вышел на люди и сообщил с улыбкой. Вы спрашивали про этого парня на Донбассе. Наша позиция такова. Поехал и поехал. Его дело. В тот же день все ответственные люди в министерских рангах выдохнули и на весь мир дали комментарии. Поехал и поехал. Его дело. Мне казак говорит почему-то шепотом: Захар, в другой раз надо как-то подготовиться к таким событиям. Ты видишь, что творится? Я отвечаю: Саша, милый, а что будет в другой раз? В другой раз могут быть только мои похороны. Тьфу! — сказал Саша и рассмеялся. Вечером Захарченко дал свой комментарий. Сказал, что батальон создан не мной, а Донецкой Народной Республикой в рамках пополнения личного состава Народной Армии. Донбасс давно ценит мою работу и знает меня только с лучшей стороны. Батя сам был озадачен. Он догадывался, что я чем-то известен за пределами Донецка, но не знал, что до такой степени. Меня это устраивало. Значит, он ценил меня не за какие-то прежние заслуги, а тем, каким увидел и узнал здесь. Сам я месяц никаких интервью не давал, все дожидался, когда это завершится. Но никак не завершалось. Особенно дикой мне казалась убежденность комментаторов в 100 случаях из 100 глубоко гражданских людей, что батальон возник после репортажа о батальоне. Ведь если в медиа ничего об этом не было, значит, ничего этого и не было. Явление происходит в момент щелчка фотоаппарата. Щелк! И целый батальон стоит на передовой, даже на 2 передовых. Щелк! И все одеты, обуты, накормлены и вооружены. И майор идет по снегу с утомленным лицом. Майор — это я. Менять номер телефона я не собирался. Я просто его вырубал. Но время от времени, включая, тут же получал звонок, где вкрадчивый голос девушки-мастерицы переговоров с такого-то телеканала предлагал мне Захар. А давайте наши корреспонденты с вами поживут. Они не станут вам мешать, просто снимут ваш день, неделю, месяц, — отвечал со стоном. В Донецке много других батальонов. Поживите с ними, не надо со мной. Я привык жить один, у меня плохой характер. К тому же я много курю. Полгода я не подпускал к себе ни одного журналиста. Однако новости сами клубились надо мною. Кто-то меня проклинал, кто-то развенчивал, кто-то бился в подучий. Иностранные издательства отказывались издавать мои книжки, написанные до войны, причем даже те издательства, что никогда не издавали меня. Отдельные суверенные страны запрещали мне въезд на их территорию, хотя я никогда там не был и даже не собирался. Забавнее всего было со страной нашего несчастного неприятеля, где вдруг заметили, что мои старые романы лидируют у них в списках продаж. Не знаю уж, как там справились с проблемой. Но как-то справились, наверное. Прежде у меня были ровные отношения с местными командирами. Половину из них я знал. Теперь многое приобрело странный привкус. Как-то сидели у Трампа, он обмывал свой орден. Меня усадили рядом с одним усатым комбатом. Мы нормально говорили, но с какого-то момента, после 11-й, к примеру, рюмки, он посчитал мне нужным сообщить, а я не пиарюсь. Забыл, к чему он это сказал. Скорее всего, ни к чему. Я посмотрел на него и смолчал. До этой минуты мы хорошо общались. Чего переспрашивать у него всякие глупости? Еще 5 рюмок он залил в себя и говорит, а я не пиарюсь. Я говорю, братан, а ты попиарься. Кто тебе не велит? Он, мне этого не надо. Я, если не надо, зачем ты об этом говоришь? Он стал смотреть на меня. Я выловил мокрую метелку петрушки с большого блюда и начал жевать, глядя на него. Наконец он ответил, я не о тебе. Я, вытащив петрушку изо рта и держа стебелек вертикально, а про кого? Он продолжил смотреть на меня. Я говорю, что ты смотришь? Вообрази на миг, что ты решил стать известным. Расскажи мне, как ты это будешь делать? Кто приедет тебя спрашивать о том, что ты думаешь? У тебя есть какая-то важная мысль, которую ты хочешь рассказать миру? Скажи эту мысль мне. Я проверю ее на вес. И он умный оказался, спасибо ему. Нисколько не обиделся. Выдохнул и никто не приедет, сказал неожиданно. Мысли никакой нет. Ты прав. На тот вечер мы подружились. Больше я его не видел. Ничего о нем не знаю. Он не пиарится. Но мне было проще тогда. За мной стояло что-то большее, чем я сам. Комментарии пресс-секретаря императора, дружба с отцами республики, какие-то зримые и незримые силовые линии. Не знаю, говорили ли обо мне что-то за глаза, но в глаза все улыбались. А если кому-то пришло бы в голову не улыбнуться, я бы подрезал этого человека на жизненном повороте и поморгал бы задними габаритами, уезжая вперед. Извини, не помню, как зовут тебя, но мне надо быстрее. Томичу в этом смысле приходилось трудней. Если бы не было меня, он жил бы себе и жил, как обычный комбат, среди многих других комбатов, которые жили, как жили. Но он оказался командиром батальона Захара, что само по себе было странноватым. Командир он, а батальон мой. И на этот батальон, сколько журналистов ни гоняй, были направлены надоедливые софиты. А всякое наше батальонное видео тут же отправлялось на экспертизу к независимым ни от чего, кроме собственной шизофрении, экспертам. Что это за окопы? Что это за блиндажи? Тут поневоле завоишь. У Томича, догадываясь, был легкий невроз, неотвязчивая форма усталости от того, что он должен постоянно что-то доказывать. Остальные командовали своими батальонами. А он командовал и дополнительно что-то доказывал сразу всем наблюдающим. За месяцы и годы на Донбассе я видел даже не сосчитаю сколько комбатов. Среди них были сбежавшие на час-другой из детской книжки про героев, пока их не убили, загнав обратно под обложку. Небывалые, красивые, покоряющие, короче, не чета нам с Томичом. Были хваткие, крепкие рабочие командиры. Мы могли с ними, если так уместно говорить, конкурировать. Были, наконец, и те, кто вообще гасился где-то по тылам. Их я тоже знал, но медали и орденов они иной раз имели как половина генсека Брежнева. Вопрос только в том, что никому до них не было дела. Линия фронта большая, тыл вообще необъятный, кто там за кем уследит. Зато слишком многим было дело до того, что происходит у Томича. Он тащил мою известность на себе как колодку. Да, в наш бат везли больше гуманитарки, снаряги, сухарей, снадобий, чем кому бы то ни было. Да, к нам всегда была очередь из желающих послужить у нас, в то время как в половине подразделений в штатке были дыры величиной с кулак на листе А4. Но иной раз, я-то меча понимаю, ему хотелось сказать: «Да пошли вы все нахер! Пусть очередь в бат иссякнет, пусть подарков не подвезут, только б желание его осадить, подсидеть, спихнуть у некоторых, да поиссякло». Мне проще было не обращать внимания на эту суету. Прыгнул в круизер, уехал, и вот уже сижу с батей. Никто не подступится, только облизываются и запоминают на потом. А Томич оставался с этим наедине. На нем была вся полевая работа, грязная и повседневная, с отягощающими обстоятельствами. На Донбассе я обнаружил, что военная среда в некоторых отдельных, но настойчивых случаях обладает, помимо всех тех удивительных черт, о которых не раз говорил и скажу потом, типично женскими чертами, но, по крайней мере, теми, что традиционно навешивают на женщин. Много сплетен, склочничества, пересудов, зависти, откровенного вранья. Томич хотел всего этого бежать, хотел любого дела. Он каждое утро просил, чтобы я устроил батальону самый опасный участок фронта. И куда бы наш батальон ни загоняли, Томич тут же искал возможности врасти в землю, узнать все и обо всем, разработать планы на все предполагаемые случаи, а также на все случаи исключительные. Томич работал куда больше меня. Я гордился Томичом. Ему было сложно.